Вечерами он диктует ей по нескольку страниц своих воспоминаний, которые она на следующее утро переписывает набело. Они вместе читают классиков — Шекспира, Гомера, Платона — или музицируют. Он играет ей что-нибудь из своих новых вещей, посвящает ее в свои творческие планы. Козима несказанно счастлива в эти часы. После этого она буквально оживает, высвобождаясь из-под гнета своей совести. Ведь на нее все еще давит чувство вины перед Бюловым. Она тоскует по своим двум старшим дочерям. В этот первый год своей жизни на вилле Трипшин Козима внутренне взвинчена и неуравновешена. Она часто плачет, терзает себя обвинениями, отказывается от всяческих развлечений и удовольствий. В такие часы она даже Рихарду не позволяет заглядывать к ней в душу, ведь это лишь испортило бы ему настроение и стало бы препятствием для свободного полета его мысли. Она чувствует, что призвана посвятить себя гению, оберегать его от любых неприятностей. По отношению к Вагнеру она показывает себя только со светлой стороны, и когда он говорит ей что-нибудь вроде «ты мое божество», но это еще не значит, что женщина заполняет такого человека, как я, целиком, ведь у него еще столько всего, или называет ее самой несравненной, самой невыразимой словами, она глубоко удовлетворена. Вагнер умеет быть обаятельным, но все должно вращаться вокруг него. Возражение он переносит с трудом. Он повелитель, он хозяин в доме. Рихард Вагнер — фанатик мужского превосходства, который не может обойтись без женской любви. Женщина, в этом он глубоко убежден, — существо пассивное, настроенное на послушание, не творческое, а на пашне, в которой мужчина сеет свое семя. Женщина живет на свете лишь для того, чтобы служить мужчине, по возможности обеспечивать ему беззаботное существование, поддерживать огонь в очаге, воспитывать детей. Такое отношение к себе Козима принимала без возражений. Правда, сказать о ней, что она по натуре рабыня, никак нельзя, и она это еще докажет. Первые месяцы жизни Рихарда и Козимы в Трипшине проходят тихо, почти без событий. Козима редко выходит за пределы участка, она снова беременна и хочет, чтобы все ее дети были рядом с ней. Бюлов пока неумолим, но потом он отпускает Даниэлу и блондину навестить мать и смиряется с тем, что они остаются у нее долго. 5 июня 1869 года Козима разрешается от бремени. На сей раз у нее рождается мальчик. Он получает имя героя оперы, над которой Вагнер сейчас работает. Зигфрид. Родители на седьмом небе от счастья. Ведь теперь они еще прочнее связаны друг с другом, даже если этот ребенок и является в глазах общества плодом внебрачной связи. Бюлову Козима сообщает о событии лишь через 2 недели после рождения ребенка и тут же просит у него согласия на развод. Ганс фон Бюлов присылает ей длинный на несколько страниц ответ, в котором он показывает себя истинным с головы до пят рыцарем. Он берет всю вину за распад их брака на себя, одобряет решение Козимы, которая намерена всю свою жизнь, всю щедрость своего сердца, своего духа посвятить подлинно высокой цели, соглашается с ее предложениями по разделу имущества и с тем, чтобы окончательно оформить развод в судебном порядке. После официального развода Козима, урожденная Лист, и фон Бюлов по первому мужу, и Рихард Вагнер вступают в брак. Венчание проходит в маленькой протестантской церкви Люцерна в присутствии детей. В своем дневнике она записывает: «Нас обвенчали в 6 часов. Хотелось бы мне быть достойной фамилии Вагнер. Молитва моя сейчас сводится к 2 вещам, чтобы я всегда могла способствовать благополучию Рихарда, и чтобы Ганс, будучи далеко от меня, был счастлив и жил радостно и содержательно». Вагнер пишет одной своей хорошей знакомой: «Она презрела позор и выстояла под градом проклятий». Козима вздохнула с облегчением. Теперь она может жить по своему усмотрению, свободно следовать своей цели. Она непоколебимо верит, что судьба предназначила ей, принеся себя в жертву, служить гению. Об этом можно судить по записям в ее дневнике.